Осень ранняя, падают листья, осторожно ступайте в траву. Каждый лист — это мордочка лисья, вот земля, на которой живу. Лисы ссорятся, лисы тоскуют, лисы празднуют, плачут, поют, а когда они трубки раскурят, значит, дождички скоро польют. По стволам пробегает горенье, и стволы пропадают во рву. Каждый ствол — это тело оленье, вот земля, на которой живу. Красный дуб с голубыми рогами ждет соперника из тишины. Осторожней, топор под ногами, а дороги назад сожжены. Но в лесу у соснового входа кто-то верит в него наяву. Ничего не попишешь. Природа, вот земля, на которой живу.